Император не сводил взгляд с алтаря, стоявшего у ног исполинской фигуры пророка. На его запястьях тикали офицерские часы, ноги были обуты в простые ботинки, обнажившие дерево протеза, а сорочка, кажется, была выглажена самостоятельно, иначе как еще объяснить несколько миниатюрных пятен на утюга. Ардан, от удивления, наверное, слишком резко дернулся, потому что тут же из тьмы ему навстречу выступило несколько десятков людей в черных плащах, но император едва заметно повел ладонью, и те вновь исчезли в тенях. «Господин, я хотел сказать, ваше императорское величество, я, так знаете или нет?» – переспросил император. Он задал простой вопрос, самым обычным тоном, среднего роста, 1,75 м, может чуть больше, невзрачной комплекции, калека. Но даже так, сидя, опираясь на трость, Ардану показалось, будто он замер у подножья Алькатского пика, высоченной, несгибаемой громады, что вот-вот начнет спорить с небом за право дотянуться до звезд. Глыба, которую не сдвинуть, не опрокинуть и не преодолеть. Нечто монументальное и абсолютно неподдельное. Это ощущение возникало само собой, от одного взгляда на лицо и глаза Павла, непреклонные и непоколебимые. «Нет», — ответил Арди, старательно отодвигаясь в сторону. Когда-то давно, Арт, голос императора звучал спокойно и, даже, немного сухо. Когда царь Галлеса проиграл одну из первых битв против воинства Иктаса, то ему, по возвращению обратно, оказалось ничем заплатить своей дружине. Все, что осталось в его казне, 10 монет. 10 монет на воинство из 350 мечей. И он предложил эти 10 монет своим людям. И те отказались. Но не от службы, а от оплаты. Их наградой стало бы освобождение родины от власти угнетателей. Так они и сказали своему царю. Ардан, совершенно буквально, держал язык за зубами. Перебивать правителя империи новой монархии, он только что вылез из одной петли и совершенно точно не собирался засовывать шею в другую. Это положило начало традиции. Спустя небольшую паузу продолжил император Павел. Когда царь, в последней битве, одолел короля Иктаса, то те немногие из дружины, кто смог дойти с царем до столицы Иктаса, погибли. Они так и не увидели расцвета нового мира, и эти монеты, как теперь их называют, офицерские метки, они стали символом, Арт, символом безоговорочной верности и службы своей родине. На всем свете этих монет всего 10. Укравший ее, будет казнен, как и подделавший. Они передаются от одного благодетеля к другому, как свидетельство доверия. Император протянул руку и положил на лавку ту самую монетку. Офицер Карнасский передал ее вам, значит, он счел это нужным и верным решением. Павел вновь повернулся обратно к алтарю. Теперь эта монета, ваша ноша, и ваша, либо ваших наследников, обязанность передать ее другому, кого вы сочтете достойным, чтобы его слово было услышано, невзирая ни на какие обстоятельства. Но услышано лишь единожды, Арт. Вы больше никогда и никому не сможете предъявить эту монету, только отдать. Ардан с осторожностью и бережностью поднял монетку и убрал в карман пиджака. Он только сейчас понял, что его успели переодеть из робы в собственную одежду. Получается, протянул Ардан, 5 веков корона выплачивает свой долг, и Арт, как и всегда, потерявшись в лабиринтах собственных мыслей и головоломок, забыл, где он, с кем он, а главное, почему, и будет платить и дальше, кивнул император. Это то немногое, чем кровь агров может отплатить тем, кто отдал свои жизни во благо родины. Они замолчали. Ардан не то, чтобы не знал, что сказать, просто не знал, нужно ли. Вы опять прибегаете к вашей стратегии молчать, ему показалось, или император чуть смягчил тон. Полковник сообщил, что вы весьма преуспеваете на этом попроще. Император шутил, или это просто такая манера изъясняться. В любом случае, Арди бы предпочел снова биться с эльфом, чем находиться здесь. Или, даже, с двумя, а может и тремя. У меня есть несколько документов. Император потянулся в сторону и взял папку, лежавшую рядом с ним. На картонной обложке Ардан увидел алый оттиск служебной записки. Главе второй канцелярии. Досье Арт. Полное имя только для высшего допуска, Эгабара, составлено Йонатаном Карнасским. Положив папку на колени, император Павел достал из нагрудного кармана очки и надел их. Рост, вес – это все не так важно. Где же, ах да, вот, в меру хитер, осторожен, редко принимает необдуманные и невзвешенные решения. Иногда это играет против него, может проявлять нерешительность. Наблюдателен, даже чересчур, обладает живым умом и невероятной способностью к обучению, отважен, в критические моменты безрассуден, Мой вывод, Артагабар на данный момент совершенно не опасен для страны, но в будущем может представлять серьезную угрозу. Рекомендую к уничтожению. Император закрыл папку и отложил в сторону, Ардан же успел заметить, что кроме донесения Йонатана там имелось и еще несколько подшитых листов. Полковник сказал, что первым вашим порывом было порезать его ножом, а вот следующий офицер доложил, что вы не просто вычислили его, но и в специально созданной ситуации не стали проявлять даже малейшей склонности к импульсивности. Специально созданной? Да что, мое время не безгранично, Арт, внезапно твердо произнес император. Вам лучше начать говорить, вы глава второй канцелярии, чуть ли не выкрикнул Ардан. Император слегка повел бровью. Не совсем то, что я хотел услышать, почему вы пришли к таким выводам. Меня должны были доставить именно к главе. Я мог счесть необходимым побеседовать с вами вместо него. Один из плащей. Ардан насекся. Я хотел сказать, служащих второй канцелярии как-то обмолвился, что нет большей чести служить царской семье. Я подумал тогда, что он это просто так сказал, а потом еще тот факт, что за мной отправили именно вторую канцелярию, а не маршалов или стражей. Акта. Ее императорское величество ведь именно вам тогда все и рассказала. И лучше переходите к двум событиям, что меня интересуют куда больше, Арт, перебил его император глава второй канцелярии. События в Бальере и теракт в банке. Ардан рассказал, так обстоятельно и подробно, как только мог. Просто потому, что чувствовал и даже был уверен, что от этого зависела не только его жизнь, но и благополучие семьи. Это звучит настолько нелепо, Арт, что я даже склонен вам поверить. Император снова едва заметно двинул ладонью, и к нему из тьмы тут же вышел один из плащей. Он наклонился к императору, выслушал указания, произнесенные шепотом, и безмолвно удалился. «Потрудитесь объяснить мне, Арт, почему я называю их нелепыми?» Ардан шумно сглотнул и оттянул разом ставший жать воротник. «Потому что ни пижон, ни орочьи пиджаки не стали бы связывать с тем, что хоть отдаленно может стать причиной вашего к ним интереса. Именно так, не стал отрицать император, потому что они были бы уничтожены в то же самое мгновение». Ардан про себя добавил, что если бандиты все еще существовали в самом сердце империи, значит на то имелась веская причина. Какая, ему не то, чтобы было плевать, он просто даже думать об этом не хотел. Скорее, как можно скорее ему следовало убраться из метрополии как можно дальше. А значит их подставили, продолжил император. Орочьи пиджаки помогают первородным. Пижон является некой формой третейского судьи для рабочих фабрик. Криминал, Арт, нельзя уничтожить, но его можно использовать. Мы его используем с одной стороны, а наши недоброжелатели хотят с другой. Если мы обескровим эти банды, сперва возникнут волнения, а затем пустота, образовавшаяся на их месте, поспешит заполниться новыми элементами, неизвестными нам. Ваше императорское величество, перебил Ардан, склоняя голову ниже линии плеч, я не контролирую свой взгляд ведьмы, он для меня не опаснее комара, Арт, махнул рукой император. Я слышу его назойливое жужжание, но оно мне безразлично. Ардан медленно поднял взгляд на императора. Если тот не попал под воздействие клятой способности, то зачем тогда? В досье было написано, что я трус, прошептал Ардан. Умные и трусливые такие люди, они не лезут туда, куда не нужно, подтвердил догадку император, а при первой возможности сбегают. Человек или первородный с такой характеристикой не вызовет ни у кого желания его как-то использовать. Слишком ненадежно. Это досье, оно специально было составлено таким образом, чтобы спрятать Ардана. Причем спрятать на самом видном месте. А еще, попутно, видимо, выступить в роли наживки, чтобы вычислить тех, через кого досье могло утечь в чужие руки. Но зачем такие сложности? Ведь можно было его просто отослать сразу после коронации. Ваше императорское величество, внезапно Орди озарило. Я должен рассказать вам еще кое-что. Павел слегка повернул голову в его сторону. Тот факт, Арт, что вы не рассказали это, чем бы оно ни являлось, сразу склоняет чашу весов далеко не в вашу пользу. Ардан, снова сглотнув, поведал о событиях последней ночи во дворце царей прошлого, когда он стал невольным свидетелем разговора, который явно не предназначался для его ушей. Император некоторое время молчал. «Вы сможете определить, в какой именно комнате застали тех господ?» «Нет», — честно ответил Ардан. «Мало того, что времени прошло слишком много, так еще и вдобавок все хитросплетения переходов, лестниц и коридоров». Император кивнул и снова подозвал к себе одного из плащей. Пара слов и тот уже исчез во тьме. Они снова погрузились в тишину. Правитель империи смотрел на алтарь, лежавшие на нем священное писание, а Арданон взвешивал свои шансы уйти сегодня отсюда живым и здоровым. «Вы знаете, Арт, почему я решил построить этот храм?» — внезапно спросил император, а юноша, прекрасно понимавший суть риторических вопросов, не стал отвечать. «Потому что, как и каждый император, после своей смерти я не увижу ни ангелов, ни света, только бездну ада, в которую попаду за все, что уже совершил и еще только совершу в будущем. А этот храм, Арт, может быть, он станет напоминать людям будущего о чем-то светлом, связанном с моим именем, что перевесит все грехи». Ардан не очень понимал, о чем говорил император. Народ души не чаял в новом правителе и считал его едва ли не очередным пророком. Чего не скажешь о старшей сестре Изабелле. Великая княжна часто попадала на заголовки газет. То она дебоширила, то устраивала скандалы, оказывалась в пьяном виде в неподобающих местах и, даже, закрутила роман с сыном иностранного посла, а затем сгинула в кораблекрушении на прогулочной яхте, и право наследования перешло к ее младшему брату, Павлу. И тут, Ардан сбивался с мысли. Одна за другой они скакали настырными зайцами в его голове, а он все никак не мог их унять и успокоить. Появлялись ответы на одни вопросы, но тут же возникали все новые и новые неурядицы, как, к примеру, Арт чуть было не задохнулся от осознания очередной истины, слишком-слишком большой истины, чтобы не то, что озвучить ее, а даже помыслить. Император и глава второй канцелярии не должен являться одним лицом, потому как это верный путь к узурпации власти, чего империя, порой даже во вред себе, старалась не допустить все эти века. Но, как и в случае с императором, глава второй канцелярии, пусть тот и всегда оставался инкогнито для широких масс, пожизненная должность. А значит, Павел Аграф стал управлять плащами еще до того, как его короновали. А теперь вспомнить все то, чем славилась его старшая сестра, погибшая во время несчастного случая. Глава второй канцелярии — это всегда второй ребенок императора, Арт. Император чуть сжал навершие трости. Потому что кто, как не кровь от крови правителя страны, сможет присмотреть за империей? Вторая канцелярия бережет нашу родину от угроз, которые не видно простым обывателям, от вызовов, на которые не смогут ответить ни стражи, ни армия. Мы носим черное, потому что действуем во тьме. Мы щит, но щит не безобидный, Арт. Мы, каждый, кто носит черное, обречены на муки ада за то зло, что вершим. Но зло необходимое, без которого наша страна давно уже была бы разорвана в клочья нашими недругами, как внешними, так и внутренними. Ардану показалось, что ему нечем дышать, что вот-вот и он задохнется. Он старался не подавать виду, но знал, что император понял. Павел все понял. Изабелла была угрозой для нашей родины, и я принял единственное решение, которое могло бы нас сберечь. Павел говорил не без боли, но твердо и решительно. Мы уничтожили эту угрозу, Арт, так же, как мы найдем тех, кто стоит за новым заговором, и уничтожим их, так же, как уничтожим тех, кто придет за ними следом. Всех врагов империи, каждого из них, мы убьем, Арт. Мы низвергнем их в ту бездну, в которую затем отправимся сами, чтобы убить их вновь. Такова вторая канцелярия, наследники дружины царей прошлого. Пока есть враг, Арт, не щади его, уничтожай без жалости и сомнений, до самого конца, до последней капли их крови. Ардан сглотнул. Теперь он знал, что за мрак увидел в глазах императора, и почему ему показалось, что если вглядываться в них, то его растерзают хищные рыбы, плавающие на дне этих черных озер. Император Павел IV любил свою страну, свою родину. Любил так сильно, что любой, кто встанет на пути Павла, обречен на одну единственную участь. И именно поэтому цилиндр так побледнел, потому что он тоже это знал. Как, видимо, знали и остальные приближенные к императору, что в народе считался мягким человеком, озабоченным просвещением и прогрессом. Мир с газетами, книгами, железной дорогой и дирижаблями, Арт, император словно прочитал его мысли. Это мир доступной правды. Но в мире доступной правды, истина всегда остается недоступна большинству. Ардан отвернулся. Он получил ответ на свой вопрос. Что бы ни произошло дальше, он не уйдет отсюда в том же виде, в котором и пришел. Кто отпустит на свободу человека, узнавшего о императоре столько, что... А, впрочем, почему он это узнал? Император бы никогда просто так не... Я расскажу вам две истории, Арт, произнес внезапно император. После чего вы сядете на поезд и поедете в Дельпас. Обнимите мать и брата. Пожмете руку отчиму и, может, даже захотите поиграть с сестрой. И решите для себя, станете ли вы оставаться там или вернетесь сюда. А теперь вы слушайте меня, потому как я не стану повторять дважды, а когда закончу, мы с вами, скорее всего, уже больше никогда не поговорим еще раз. Ардан буквально стал олицетворением понятия «внимание». Он смотрел на императора и внимал каждому его слову. «Я начну издалека, Арт». Император облокотился на спинку лавки и прикрыл глаза. «Враг, Арт, если он настоящий враг, такой, что желает вам погибели, а не просто хочет что-то отнять, всегда действует одинаково. Сперва он заберет у вас вашего бога, потому как если у вас нет закона небес, то где взять ориентир, что укажет на неправильные законы на земле? Как понять, что власть имущий не прав, если над ним не стоит бога? Поэтому, Арт, относитесь внимательно к тем, кто пытается убить ваших богов». На мгновение Ардану показалось, что император немного бредит, но тот ведь сказал, что начнет издалека. «Вторым, что захочет отнять у вас враг, вашу семью. Потому что если у вас нет семьи, то какая вам разница, если чужие решения или новые изменения влияют на чужих детей или семьи? У вас ведь ваших нет, а человек и первородный, какими бы они ни были достойными, все равно в первую очередь любую рубашку сперва надевают на себя», — продолжил император. «И последним, что отнимет у вас враг, ваша родина. Ее историю он начернит, а вас сделает недостойным. Потому что если у вас нет родины, Арт, то какая разница, что произойдет с той землей, на которой вы живете?» «Правильно». Ардан просто молчал. Он не понимал, к чему ведет император. «Вы видите во мне врага, Арт?» Император взмахнул рукой, останавливая Ардана, уже собиравшегося что-то сказать. «И не надо отрицать, я знаю это. Вы думаете, что я убил вашего прадеда, а мои предки уничтожили ваш народ? Во всяком случае, половину вашего народа. Ведь, если мои люди не ошиблись, ваша матушка потомок народа галес?» Ардан кивнул. «Матушка действительно происходила из галесцев, как и больше половины нынешней империи. Так что при чем тут это? Но если враг, настоящий враг, сперва отнимет у вас бога, то скажите мне, Арт, разве первородным запрещено исповедовать религию спящих духов?» — внезапно спросил император. «Скажите мне, Арт, разве сожжены капища и разрушены святилища в Алькаде? Разве первородным запрещено брать в жены человеческих женщин, в надежде, что ваша кровь окажется сильней? И разве кто-то отрицает границы ваших земель? Только убитый Матабар», — не сдержался Ардан. Император вновь сдержанно кивнул. «А теперь подумайте, что произошло, если бы вам не дали рассказать вашу историю и вторая канцелярия не начала проверку версии о том, что орочьих пиджаков и пижона подставили?» «Да, именно проверку. Не думайте, что я бездумно поверю вам на слово, Арт, хоть и не вижу у вас причин врать, потому как ложь в любом случае раскроется, а вы слишком умны, чтобы этого не понимать. Вы хотите сказать, что истребление Матабар — это был чей-то?» «Я уже сказал то, что хотел, Арт», — отрезал император. «Но это было лишь вступление. Я обещал вам две истории, и я расскажу вам их. Первая история, Арт, берет свое начало больше двух веков назад. Тогда у императора Гавриила VII родился первенец. Он рос умным, сильным и достойным наследником своего отца. И вскоре у него появился брат, Яков. Ардан помнил эти имена. Великий князь Яков, младший сын правителя империи, погибший в битве с войском темного лорда у крепости Пашир. Но Яков пришел в этот мир физически слабым, и лекари не давали гарантии, что тот доживет даже до двух лет», — продолжил император. «Гавриил пытался найти решение проблемы, и тогда он нашел в себе силы обратиться к тем, кого прежде сам ненавидел и презирал. Он отправил посланника за Иоанхани из числа первородных, дабы тот сумел помочь Якову. И на зов, что удивительно, ответили. В митрополию приехал мудрец и прожил в императорском дворце в течение двух лет, а затем, когда Яков окреп, исчез так же, как и появился. Возможно, мудрец рассчитывал, что этим улучшит положение первородных, но этого не произошло. Гавриил слишком боялся силы Иоанхани, которая, на тот момент, все еще превышала возможности наших технологий и звездной магии. И император, пытаясь защитить страну, продолжил политику притеснения. Ардан помнил из уроков истории это. Учитель Парнас довольно подробно описывал внутреннюю политику тех времен. Яков рос, а у императора появлялись новые дети, две девочки и еще один мальчик, — Павел, отложив трость, наклонился и отстегнув ремешки протеза. Он отставил тот в сторону, без всякого стеснения продемонстрировав обезображенную культю, оставленную после разрыва артиллерийского снаряда. Они задирали Якова, а тот не мог ответить. Старший же сын, который обожал младшего, уже служил в армии и не мог помочь. И тогда Гавриил решил отправить Якова с послом в Кастилию. Там Яков прожил следующие 7 лет и, буквально каждый месяц, писал старшему брату письма, в которых мечтал вернуться обратно. Кастилию он находил неприятной, а положение немногочисленных первородных, существующих на восточном материке, и вовсе рабским. А вот про это учитель Парнас не рассказывал, и вряд ли потому, что не хотел, скорее потому, что такой информации не найдешь ни в одном учебнике. Вернувшись на родину, Яков, будучи уже намного старше, стал часто пропадать в новой большой библиотеке, на месте которой мой дед построил магический университет. Так он называется большим не из-за своих размеров, все же не сдержался Ардан. Вовсе нет, арт-император, кажется, позволил себе миниатюрную улыбку. Так вот, Яков стал часто общаться с главным библиотекарем. Они много рассуждали, много спорили, часто проводили время вместе, пока Яков не догадался, что главный библиотекарь являлся тем самым мудрецом, что спас его в детстве. И тогда Яков попросил мудреца обучить его искусству Иоанхане. И, как оказалось, простой смертный человек обладал просто невероятным, невиданным доселе, талантом к искусству первородных и звездной магии. Не прошло и 10 лет, как Яков стал настолько могущественен, что уже больше не мог этого скрывать. И тогда он пришел к наследнику престола, своему старшему брату, и рассказал о своем видении будущего. Он сказал, что наша страна никогда не станет крепкой и сильной, пока мы отказываемся от того богатства, что хранят первородные, и, что в союзе с ними, а не в вечных распрях, мы сможем достичь тех высот, о которых и не мечтали прежде. Но старший брат, он был умен, но его ум оказался отравлен видением будущего его отца, деда, прадеда и прочих предков-агров, что хранили память о гнете Эктос и ужасах, что творили первородные с людьми. И тот отказался слушать, как отказался слушать Якова и его отец. И тогда великий князь решил действовать самостоятельно. Ардану показалось, что стены храма падают ему на плечи, что вот-вот далекий свод свалится прямо на голову и похоронит его под весом открывшейся истины. Второй ребенок императора, всегда глава второй канцелярии, прошептал Ардан. Но вторая канцелярия, распущенная после инцидента с госпожой Талией на границе Сенария, была воссоздана после поражения Темного Лорда. Чтобы человек не искал истину, Арт, помести его между двумя неправдами, и тогда он начнет искать правду среди них, подтвердил император. Вторая канцелярия никогда не распускалась, лишь уходила в тень, но сейчас не об этом. Яков попросил у мудреца возможности говорить с главами первородных, и тот помог ему. Яков взял слово, и первородные согласились на союз. Эту весть он принес отцу с братом, что больше не нужно притеснений, что можно попытаться, пусть не сразу, пусть это займет целую жизнь, но наладить совместный быт. Но и любимый брат, и чуткий отец оказались слепы и глухи к его доводам. И тогда Яков принял единственно верное решение. Он поставил свою страну выше себя и своей семьи. Он облачился в черное и поднял восстание. Ардан просто молча открывал и закрывал рот. Великий князь Яков и есть темный лорд, простой человек, простой или нет, решат вечные ангелы, парировал император. Но Яков ведь погиб у крепости Пашир, а темного лорда казнили в метрополии. Две лжи, Арт, две лжи, напомнил император. У крепости Пашир погиб не Яков, а темный лорд, его убил твой прадед, Арор и Габар, собственными руками. Что? Воскликнул Арт, вскакивая на ноги. Плащи снова выдвинулись в его сторону, но как и в прошлый раз император лишь взмахнул ладонью, и те вернулись на свои места. Яков оказался слишком опьянен тем могуществом, что имел, продолжил правитель империи. Его старший брат, когда увидел, что за ужас творится, был готов начать переговоры, но Яков отказался. Он хотел уничтожить всех несогласных и самому сесть на престол, чтобы единолично решить все проблемы. Так ему казалось, будет правильно. Но власть, Арт, она как медленный яд, от которого нет лекарства. Рано или поздно мы все будем ей отравлены. И я лишь надеюсь, что тот, кто займет, однажды, мое место, как главы второй канцелярии, найдет в себе силы принять правильное решение. Даже если это решение коснется меня, но сейчас не об этом. Ардан только сейчас понял, вернее, обратил внимание на очередную деталь. У императора Павла IV, кроме Анастасии, больше не имелось официальных наследников. Ударение, видимо, на официальных. Арор и Габар, поняв, что сотворил чудовище, это самое чудовище и уничтожил. Тогда, у крепости Пашер, именно он одолел в магическом поединке темного лорда. Забрал посох звезд и меч мрака, спрятал их, а после этого самолично заявился в метрополию. Император, отложив трость в сторону, начал растирать культю. К тому моменту Павел II, как звали моего прапрадеда, уже придумал историю о том, что его младший брат героически погиб, а вместо темного лорда, личность которого всегда оставалась загадкой, был казнен один из преступников, приговоренных к высшей степени наказания. Так народ империи оказался помещен между двумя неправдами. Никогда не забывайте, Арт, что широким массам нельзя знать истину, иначе это приведет к катастрофе. Ардан, словно обессилев, сел обратно на лавку. Но зачем? Прошептал он. Зачем прадедушке возвращаться в метрополию? Зачем он? Почему? Арди заговаривался. Вопросов оказалось так много, что он даже не знал, с какого именно начинать. И каждый последующий казался ему даже важнее и больше предыдущего. «Я не знаю, Арт, а если бы знал, то это та часть истории, которую я не стал бы вам рассказывать, потому что она не моей семьи, а вашей». Император подтянул протез и начал постепенно закреплять его обратно на место. «Хотя, наверное, теперь вы видите, что семьи Габар и Арор несколько веков назад вступили на одну тропу. Что же, мой прапрадед, Павел II, после восхождения на престол предпринял все усилия, чтобы воплотить лучшие из идей своего младшего брата. Увы, он встретил серьезное сопротивление, как самой системы, так и простого населения, которое не понимало, почему государь начал действовать согласно идеям им же поверженного темного лорда. Но дальнейшую историю вы, Арт, и сами знаете. Началась эпоха реформ, прошептал Ардан, которая длится и по сей день. Император защелкнул ремни и опустил штанину брюк. Слишком тяжело побороть тысячи лет вражды, Арт. Яков думал, что это можно сделать в течение одной жизни, но залил бы, в попытках, страну кровью. Павел II имел другое мнение, что лучше пусть изменения идут медленно, почти незримо, но так они укоренятся в системе и не вызовут новых больших смут, а с маленькими мы справимся. А кто стал главой второй канцелярии после Якова? Великая княжна Антонина, третий ребенок Гавриила VII, спокойно ответил император. На этом заканчивается первая история и, Арт, начинается вторая. Она берет свое начало уже больше 30 лет назад, на границе с Фатийским княжеством. Тогда молодой и неопытный кавалерист отправился с инспекцией в приграничный форт. И, хоть его с детства готовили стать главой второй канцелярии, он, каким-то образом, чего не понимает до сих пор, смог проморгать вражеского ставленника в своем окружении. Тот завел кавалериста и его людей в ловушку, и они, 300 человек, попали в засаду полка фатийцев численностью 2500 человек. Вместе с отрядом кавалерист укрылся на высоте в старом, заброшенном замке. Трое суток они сдерживали натиск противника, а затем пришла подмога. Подмога в лице 6-й дивизии отдельного разведывательно-диверсионного корпуса 3-й армии, под командованием майора Гекаабара. В результате я потерял ногу, но сохранил жизнь. Мой отец. О том, что Гекабар и Гектор и Габар это одно лицо, Арт, я узнал только недавно. Император снова прикрыл глаза и взял в руки трость. Вы, к слову, в этот момент уже находились в столице. И на этом мои истории подходят к концу. Но, Ардан не сдержался и буквально взорвался ворохом вопросов. Почему прадедушка вернулся в столицу? Зачем отец вам помог, если империя истребила Матабар? Не может же быть простым совпадением, что именно прадедушка пришел лечить Якова. А вдруг Яков вообще не болел, а его травили? Странно, что Яков решил узурпировать власть. А как мой отец узнал, что вы в засаде? Получается, фатийская резня случилась из-за того, что фатийцы хотели вас пленить. Почему тогда мой отец инсценировал свою смерть? И Ардан, переведя дыхание, посмотрел на императора, который на всю эту тираду никак не отреагировал, кроме короткого. «Не знаю, Арт», — ответил он. «На все ваши вопросы у меня нет ответа. Остался еще один, самый последний, который Ардан все оттягивал, не желая узнавать правду, но откладывать и дальше уже было нельзя. Зачем вы мне все это рассказали? Затем, Арт, что в архивах второй канцелярии нет приказа об истреблении Матабар, ответил император. Такой приказ мог отдать только глава, а каждый из моих предшественников, включая меня, ведет журнал событий, которые не появляются в учебниках истории. И в этих журналах я так и не нашел соответствующей записи. Но, как мы с вами оба знаем, именно вторая канцелярия стояла на острие карательной миссии в Алькаде. Вы не верите мне, подсказал император, потому как сам Ардан не мог себе позволить произнести подобное в лицо правителю. И имеете на это право. Я не маг Арт, и не первородный. Я солдат и разведчик, который не должен был становиться императором. Но такие как мы, я и вы, мы не выбираем свою судьбу. Я родился с кровью агров, а значит, служу своей родине и своему народу, неся на своих плечах историю своей семьи. Вы, Арт, родились с кровью и габары, тоже несете историю своей семьи, как у горных охотников положено. Лидер стаи не тот, кто сильнее всех, а кто готов взять на себя самую тяжелую ношу, закончил Ардан. Вас с детства учили оберегать вашу стаю, Арт, император, опираясь на трость, поднялся с места, а затем, осенив себя символом треугольника, от лба к плечам и обратно, поклонился алтарю. Я предлагаю посмотреть шире. Ваша стая, Арт, не заканчивается в недрах Алькады. Ваша страна, чем не стая? Подумайте об этом. Подумайте о том, сколько пользы вы бы могли принести. Вы, я предлагаю вам службу во второй канцелярии, Арт, император не стал тянуть с ответом. Предлагаю вам попытаться узнать, кто стоит за истреблением Матабары, что за заговор плетется в данный момент. Но, в вашем досье, император кивнул на папку на лавке, собрано много сведений, которые явно указывают на то, что из вас выйдет прекрасный дознаватель. Спустя годы практики, разумеется, и, наверное, столько же обучения, и придется еще решить нюанс с вашей идущей в гору учебой в Большом, хотя полковник уже вовсю строит воздушные замки на тему, как это можно использовать. Подводя итог нашей беседы, Ардан, езжайте в Дильпас, празднуйте. Если решите остаться там, то я буду знать, что ошибся, но не думайте, никто не заберет у ваших родных то, что было им дано. Вы условия сделки, хоть и несколько криво, но выполнили. Император прервался, а Ардан воспользовался секундным молчанием, чтобы не показалось, будто он перебивает правителя. Но почему, тогда, прадедушку казнили, он же? Император посмотрел на Арди немного разочарованно. Вы действительно еще не поняли, Арт, тогда, боюсь, учить вас придется, в случае положительного ответа, чуть дольше. И Ардан понял, вы так долго нас искали. Окт, ваша жена не смогла бы указать на нужное место, кроме как на саму Алькаду, которая огромная история про лесопилку или волков. Ее никто, кроме Цассары, не упоминал. А Цассара знала про дедушку. А значит, я выбирал между двумя неправдами. Все так, кивнул император, подтверждая догадки. Арор сам пришел к Цассаре и, через нее, заключил со мной сделку. Он сам предложил представить публике вашу амнистию, как награду за его добровольный уход из жизни. Таково было его желание. Большего мне неизвестно. Что до моей жены, то ее поздние обмолвки стали совпадением. Такое тоже бывает. У Ардана предательски запершило в горле прадедушка. Отец, почему? Почему они оба? Император взял в руки папку и надел шляпу. Какое бы решение вы ни приняли, как я уже сказал прежде, мы вряд ли встретимся вновь. Слишком много ненужного внимания может привлечь подобная встреча. Арт перевел взгляд с императора на алтарь обратно. Почему именно храм? Император замер, а плащи, уже подошедшие к главе второй канцелярии, правителю 1/6 суши и 1/5 населения всей планеты, застыли на месте. Как мне еще понять, если я где-то не прав, если не ориентируясь на закон, стоящий выше любых других, не оборачиваясь, ответил император. Когда я захожу в комнату, Арт, светлоликий заходит впереди меня, и как мне тогда проявить слабость перед его ликом? Когда я веду переговоры, светлоликий слушает меня, и когда я принимаю решения, светлоликий смотрит на них. Только так я могу удержать себя от судьбы, постигшей Якова, или, хотя бы, попытаться. Прощайте, Арт. И, вместе с плащами, император Павел IV покинул храм, оставив Ардана наедине с золотым, скорбным ликом пророка. И, почему-то, Арди не сомневался, что если найти где-нибудь портрет великого князя Якова, то станет понятно, кем вдохновлялся скульптор при создании лика, принесшего слово Светлоликова. Ардий еще долго сидел. Он нервно теребил в пальцах черную монетку и не знал, что именно он не знал. В данный момент юноше казалось, что вообще ничего. За прошедшие 3 сезона в его жизни все так часто переворачивалось с ног на голову, что Ардий иногда казалось, будто бы он живет на карусели. Очень злой карусели, не дающий ни на мгновение поставить ноги на твердую землю. «Ты на Йонатана не серчай», — прозвучал знакомый голос. Арди обернулся и увидел сидевшего позади него кота, того самого плаща, что отвозил Ордана в большой. Только теперь вместо седых волос, видимо, в тот раз Арди обманулся париком, он щеголял модной, короткой стрижкой черных волос. А еще щеки оказались не таким пухлыми, наверное, под ними, в тот раз, находились валики. Но, в целом, кот не сильно изменился внешне, разве что стало понятно, что плащу было что-то около 35 лет. «Что, Йонатан?» Кот закинул руки за голову и распластался на лавке. «Он вообще всех рекомендует к ликвидации. Сосару, вон, стабильно раз в квартал под расстрел пытается подвести. У него это как ее паранойя. Побочный эффект от мутаций. Не доверяет даже тени собственной. Но потому, наверное, и является одним из самых результативных оперативников. Ага, только и смог выдавить из себя Ордан. В шоке, да? Ну, оно и понятно. Император-то, конечно, глава 2-й канцелярии, но сейчас всем заправляет полковник», — кот произнес чин так, словно тот заменял имя. «У самого императорского величества не так много времени заниматься внутренней работой. Империя и все такое. Но ты, если вдруг решишь языком поболтать, лучше не надо. Никому не понравится. Это, конечно, такой себе секрет. Все, кому надо, в курсе. Но широкие массы не знают. И пусть не знают дальше. Ни к чему им лишние заботы». «Ага», — повторил Арди. «Мда», — цокнул языком кот и, поднявшись на ноги, как-то хитро крутанул шляпу в руках и накинул ее на голову ловким и легким движением. «Поехали, господин Мак, снова подработаю у вас извозчиком. Только на этот раз не в большой поедем, а на вокзал. А вещи? Обижаете, господин Мак, все уже в автомобиль погружено давно». Ордан поднялся на ноги и чуть было не сел обратно. «Цилиндр». Кот сперва не понял, а затем засмеялся. «Это ты так генерал-лорда назвал? А что, забавно. Император должен был знать, что именно его направили допрашивать меня, а значит это было сделано за тем, чтобы выяснить, какую позицию занимает верхняя палата. Нет, мы решительно обучим тебя быстрее, чем за несколько лет». Кот хлопнул его по плечу. «Но ты в такие выси не лезь. Мы, оперативники и дознаватели, занимаемся добычей попроще. О политике и всяких там придворных интригах думают другие люди, куда более приспособленные для этого, нежели мы». Вместе они покинули храм, сели в автомобиль, тот самый, немного старенький, местами разбитый и с дурно пахнущим салоном. Выехали со строительной площадки, на которой, что удивительно, или наоборот, неудивительно, этим вечером не осталось ни души, даже охраны. Они покатились по улицам и проспектам. Вокруг падал снег, а народ готовился к празднику. Сияли витрины, мигали гирлянды, люди переходили из лавки в лавку. А Ордан смотрел на все это и не понимал, что ему чувствовать, и не знал, что думать. Он покидал метрополию. Кот, о чем-то весело болтая, вез их в сторону вокзала. А Орди смотрел на свое отражение на запотевшем стекле и ничего не знал. Город вокруг готовился праздновать скорый приход Нового года. В домах уже через несколько дней начнут собирать праздничный стол и готовить ужин, доставая все самое вкусное и редкое. Люди будут наряжаться, надевая самые дорогие и красивые костюмы и платья. И, разумеется, поставят елки, украшенные игрушками. А Ордион и сам не заметил, как пересек вместе с котом половину города, затем дождался отправления своего поезда, сидя в шумном зале ожидания, и напоследок: «Надеюсь, что до встречи, громила», — подмигнул ему кот и помог втащить на подножку саквояж и заплечный мешок. «Ваш билет», — попросил проводник. «А, чуть не забыл». Кот хлопнул себя по лбу и протянул мужчине в кителе и фуражке коричневый документ. «Сидячий вагон для первородных. Вечные ангелы, разделение же отменили месяц назад. Все забываю. Просто, сидячий вагон, лавка 14, тот щелкнул металлическим прибором, оставив на билете 2 дырки. До Дильпаса. Ордан даже не помнил, попрощался он с плащом или нет. Прошел по узкому переходу и оказался в заполненном пассажирами вагоне, где вместо удобных купе с диванами, столиками и шкафами, лишь множество двусторонних деревянных, лакированных скамеек, на которых сидели люди в ожидании отправления. Над ними, на железных решетках, закрепленный ремнями, лежал багаж. Ардан положил туда вещевой мешок с саквояжем и опустился на указанное место, оказавшись зажатым между двумя очень дородными тетками, шумно обсуждавшими цену на свинину. Рядом галдели дети. Их ругали уставшие родители. Кто-то что-то пил. Другие явно давно не мылись и не имели денег на парфюм. Арди же он смотрел на то, как после гудка и облака дыма, которым чихнул паровоз, начало постепенно отдаляться метрополия. Он возвращался к семье. Глава 49. Поезд дрогнул и остановился. «Вокзал Дильпаса», — объявил проводник, ненадолго заглянувший в вагон. Ардан, резко очнувшись, обнаружил, что последние несколько часов лежал головой на оконной раме, из-за чего на темной поверхности стекла теперь отражалась выразительная алая полоса вмятина, расчертившая лоб. «Прошу прощения», — Арди прошел мимо ног соседа и, встав между рядами, потянулся, хрустнув едва ли не каждой косточкой затекшего тела. Да, паровоз, порой, делал остановки, на которых можно было выйти на придорожные станции и размять конечности, но последние сутки двигались без промедлений, пересекали прерии, а зимой, обычно, там даже опаснее, чем в летне-осеннее время. Тот же Пресный миновали, не задерживаясь в путевом городе ни на минуту. Забрав вещи, юноша застегнул пальто и, взяв в руки посох, прошел в тамбур, откуда, попрощавшись с проводником, с которым на протяжении недели пути иногда перебрасывался парой слов, спустился по подножке на обледеневший, деревянный настил перрона и чуть было снова не поскользнулся. На город уже опустились праздничные сумерки. «Давай, скорее», — подбадривали друг друга приехавшие к родственникам люди. «Нам еще надо поймать извозчика, чтобы успеть до полуночи». Станция находилась на холме, и несмотря на то, что Дильпас являлся центральным поселением в предгорной губернии, выглядел вокзал, на фоне метрополии, совершенно невзрачно. Двухэтажное, деревянное здание, приютившееся около поднятого на сваях перрона, огороженного банальной изгородью. Ардан, закинув за плечи вещевой мешок, прикрыл глаза и вдохнул воздух. Тот захрустел в горле от холода и сырости, а еще запах тонким, едва заметным ароматом воды, спрятанная под толщей зимнего льда, та могла лишь незаметно напоминать о своем присутствии. Падал снег, кружился, опускаясь на лицо и щеки жалящими кристалликами льда, почти такой же, как и в родных горах Алькады, только чуть более нежный и не столь сухой, влажный, как роса по утру. Арди открыл глаза и улыбнулся. Над головой сияли звезды. Они усыпали небосвод разноцветием мириадов огней, отражая далекие галактики и звездные системы, спрятанные под вуалью бездонной пропасти космоса. Совсем не та черная крышка, накрывшая метрополию. Но вот если посмотреть с холма вниз, на побережье Синего озера, где и стоял Дильпас, то там лишь редкие вереницы вспышек служили ориентиром путнику. Нет, Дильпас тоже сиял огнями домов и редких фонарей, светивших на главном проспекте, но перед блеском сияния столицы империи тот выглядел скромно и невзрачно. Господин Игабар, Арди обернулся. Около него стоял мужчина в короткой шубе, шерстяных брюк, явно надетых поверх не менее теплых подштанников, в рабочих ботинках, шапке и в перчатках. У него розовели щеки на морозе, а еще изо рта вырывались густые облачка пара, словно тот дышал дымом. Он выглядел немногим старше самого Арди, но цепкий взгляд серых глаз сквозил опытом куда более глубоким, нежели можно встретить у простого жителя. «Господин садовник?» – переспросил Ардан. Работник второй канцелярии лишь слегка заметно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Позвольте я отвезу вас, господин Игабар, к вашей семье», – предложил плащ. И да, именно предложил. Арди не сомневался, что если бы он в этот момент отказался, то садовник, о котором матушка упоминала в письме, действительно развернулся бы и ушел. Но юноша взглянул на толпу людей, спешащих к зданию вокзала и дальше, по лестнице, уходящей вниз холма, где на площади их уже ждали автомобили извозчиков и пара грузовичков. В Дильпасе, в отличие от метрополии, система общественного транспорта оставляла желать лучшего, как, впрочем, и во всей остальной империи. Так что добраться от вокзала до улицы Каменщиков Д-17 будет куда проще в компании плаща, нежели своим ходом. «Благодарю», — искренне сказал Арди. Плащ сдержанно кивнул, и они вместе прошли через двери станции. Внутри та местами покрыла синим, а редкие рабочие за кассами слегка дрожали от ветра, насквозь продувавшего здание. Котлы обещали починить еще вчера, стуча зубами, пожаловалась девушка-кассир. «Ничего, Ариша», — утешал ее напарник. «Последние несколько часов и заслуженный отдых. Если не окоченеем, чхи, чай будешь?» «Буду». И почему-то эта сцена, как два работника вокзала по очереди пьют из жестяной кружки, внутри которой плескался янтарный чай, вызвала очередную улыбку у Арди. Вместе с плащом они прошли через зал ожидания, где на табло уже вывесили расписание следующих отправлений. Этой ночью из Дильпаса уйдет всего один состав, да и тот, к Лазурному морю. Интересно, что за дела заставляли людей отказаться от праздника и отправиться в главную ночь года в путешествие. Вместе с садовником они спустились по лестнице и подошли к старенькому автомобилю со смешными миниатюрными колесами и несколькими вмятинами на крыльях. «У второй канцелярии проблемы с транспортом?» – буднично спросил Арди, вспоминая агрегат кота. «Два года назад нам урезали финансирование», – ответил садовник, попутно поднимая капот и некоторое время возясь с многочисленными трубками, отходящими от двигателя. «Верхняя палата все пытается нас задушить, но пока держимся и...» «Вот как действует твой взгляд ведьмы?» «Да, если задумаешься о чем-то, то начинаешь говорить все, как на духу». Арди только пожал плечами. Он нисколько не удивлялся тому, что садовник был осведомлен об особенностях своего пассажира. «Забирайтесь, господин Игабар», — позвал плащ, попутно садясь за руль. Ардан открыл дверь и убрал в салон посох, затем положил на пол мешок и саквояж, а затем обошел автомобиль и сел с другой стороны. Ему нравилось ездить справа. Старенький мотор пару раз чихнул, недовольно заворчал из-за того, что его заставили работать в мороз, и потянул автомобиль вниз по серпантину, вьющемуся вдоль холма все ниже и ниже к городу. Вскоре они проехали мимо порта, на котором разгружались, в основном, баржи. Те везли породу, добытую восточнее Синего озера, где находились угольные разрезы. Водные махины двигались по узкой полосе пробитого фарватера, свободной от льда. Тот соединял два берега широкой глади, которую легко можно было спутать, из-за размеров, с морем. Но после Ласточкиного океана ледяные просторы, протянувшиеся к темному провалу горизонта, больше не вызывали у Арди восторг. Красиво, да, но, так, в тишине, они свернули из промышленной зоны, где на ближайшие дни остановились здания фабрик и перерабатывающих станций. Их авто покатилось по брусчатке центрального проспекта Дильпаса. Рассчитанный на движение четырех машин, две в одну сторону и две в другую, он, раньше, показался бы Арди невероятным чудом инженерной мысли, а теперь выглядел едва ли шире, чем примыкавшая к каналу Маркова улица около его квартиры в столице. По бокам поднимались невысокие здания, двух, максимум трех этажей, каменные и кирпичные. Они порой блестели редкими огнями гирлянд или витрин, на которых висели нарисованные от руки вывески с названием редких кафе и баров. Арди даже успел приметить уже старенький, явно не пользующийся спросом салун, сжавшийся под насмешливым взором ресторана «Озерная синь», который стоял вплотную к старшему собрату. На улицах, изредка, но можно было увидеть конюшни, в данный момент запертые. Но, все же, пару раз Арди приметил и всадников, скачущих у самого края дороги. Складывалось ощущение, что он уехал из метрополии не только относительно пространства, но еще и во времени. Здесь, учитывая куда более мягкую погоду, не обнаружилось ни единой новомодной, мощной машины, способной разгониться до 50 км в час. А таких в метрополии, особенно в центре, было не так уж и мало. Не говоря уже о том, что кроме как на центральном проспекте, больше нигде не светили ли фонари, а в домах у людей, в основном, горели масляные лампы и еще чадили печки, выплевывая над крышами зданий черные струйки дыма. «Вы к себе успеете?» – спросил Ардан. «Что, ваши колеса?» – пояснил юноша. «Под слоем снега на них куски мерзлой земли. Вы живете за городом. Смею предположить, учитывая вашу выправку, что на военной базе». Плащ снова, если не считать слегка дрогнувших бровей, никак не отреагировал на услышанное. «Успею», — спокойно сказал он. «Сейчас еще только 8 часов. До полуночи время есть». Ардану бы не хотелось, чтобы человек, присматривающий за его семьей, пропустил праздник. Это было бы не очень красиво. Через буквально четверть часа они свернули с главного и единственного проспекта и поехали по улицам, сетью раскинувшихся между частными домовладениями. Вдоль них изредка появлялись здания магазинов, в основном продуктовых и бакалей, но пару раз попались заправки с двумя, максимум тремя колонками и, разок, очередной небольшой салун, куда более гордый, но такой же ветхий, как и его товарищ в центре. Сами же дома дельпасцев выглядели весьма и весьма обычно. Такие, в последнее время, строили и в Эвергиле. Двухэтажные, практически квадратные, с покатыми крышами, крыльцом, чтобы можно было поставить столик и стул, небольшим садиком и забором, примыкавшим к соседскому. Под отсветами окон горожан, заканчивавших приготовление к празднику, Арди заметил указатель. Белый столбик, воткнутый около перекрестка. На нем несколько подписанных стрелок разъясняли направление. «Остановите здесь», — попросил Ардан. «Мы уже почти приехали», — садовник немного удивился, но сбавил ход. «Поэтому и остановите», — настоял Арди. Что-то заскрипело под днищем автомобиля и, прижавшись к обочине, они замерли. «Спасибо», — поблагодарил Ардан. Он забрал вещи и вышел из салона. Садовник посмотрел на него и молча махнул рукой, после чего начал разворачиваться в обратный путь. Им не о чем было говорить, и Арди это прекрасно понимал. Так что, вновь закинув заплечный мешок, он пошел вниз по улице. Под ногами хрустел утоптанный снег, а по бокам, вдоль забора и дороги, поднимались волны сугробов, невысоких даже относительно обычных людей, а для Арда, и вовсе невзрачных. По ту сторону оград слышались веселые детские крики и смех. Малыши веселились, резвясь во дворах с друзьями, братьями и сестрами. Их родители суетились на кухнях и в гостиных, а друзья уже выбирали время для визита и проверяли, все ли подарки на месте. А где-то там, вдалеке, готовила службу для самых верующих церковь Светлоликова. И еще, барак с кроватями и простую пищу для нуждающихся. Как и когда-то много лет назад, Ардан легко находил среди домов верную тропу. Он шел, ориентируясь, как по компасу, на те чувства, что маяком светили где-то около сердца, и, уже совсем скоро, встал около невысокого забора, всего метр или чуть выше. За ним поднимался трехэтажный особняк с красивым крыльцом, к которому вела каменная лестница, а козырек держали две резные колонны из сосны. Рядом, что удивительно, оказался даже пристроен гараж, а напротив, ворота на широком засове, окна в два слоя стекол, с проложенным между створками утеплителем. Из трубы поднимался серый дым, а несколько соседних молчали. В доме имелось сразу несколько каминов, но при этом не объединенных в одну сеть, что позволяло избежать запаха гари в помещениях. Сосара не соврала, это действительно особняк, красивый, большой и рассчитанный куда больше, чем на 4 человека, двое из которых в данный момент лепили на лужайке снежную фигуру ангела. Они бились над тем, чтобы сложить ему крылья, но снег, пусть и влажный, все не поддавался их стараниям. «Эй, Эрти, ты чего?» Маленькая девочка с пухлыми щеками, забавным носом с небольшой горбинкой, каштановыми волосами и большущими глазами, с тревогой смотрела на своего старшего брата. Тот, неожиданно замер, а затем, не оборачиваясь, выпрямился и сделал шаг назад. А когда, все же, обернулся, то они с Арданом, успевшим к этому времени открыть задвижку и пройти за калитку, встретились взглядами. Эрти изменился за прошедшие полгода. Он стал немного шире в плечах и тяжелее лицом. Щеки налились здоровым жирком и загорелись румянцем. Его взгляд больше не выглядел тусклым и болезненным, а слегка мерцал и светился юношеским пылом. Он даже немного вытянулся ростом, из-за чего со спины мог сойти за взрослого и очень высокого мужчину. Одетый в серое, подбитое мехом пальто, он поправил съехавшую на бок шапку, а затем они обнялись так крепко, что, казалось, будто пытались задушить друг друга. Рядом валялись и саквояж, и вещевой мешок с посохом. И Арди нисколько не волновало, промокнут ли клятые книги по магии, отсыреет ли дерево посоха или окончательно проржавеет каркас саквояжа. Он сжимал брата, а тот сдавливал его, словно соревнуясь, кто сильнее. «Ну-ка, дай посмотрю». Ардан отстранился и, схватив Эрти за плечи, поставил перед собой. Они еще не поравнялись в росте, но было видно, что когда-нибудь Эртан его догонит. «Да, братишка, больше на плечах мне тебя не покатать». Эрти улыбнулся и шмыгнул носом. Он часто дышал и быстро моргал. Верный признак того, что младший брат сдерживал слезы. «Прости», — внезапно поник он. «Прости, что не писал. Просто мне было так стыдно, что я не смог помочь». Ардан снова его обнял, прижал и опустил подбородок на макушку брата. И в этот момент что-то, как старый, сложный пазл, прежде не поддававшийся, сложился в его сердце. Он снова, как и в момент рождения Эрти, когда произнес слова над младенцем, похожим на баклажан, почувствовал себя одним целым. «Ты и я, брат, произнес Арди на языке Матабар. «Мы одна стая, всегда есть и будем». «Стая мы есть», — ломано ответил Арти, и его дыхание выровнялось. «Брат», — Ардан с Эртоном разомкнули объятия и посмотрели на немного стушевавшуюся Кину. Спящие духи, она была того же возраста, что и та девочка в банке. Арди отогнал от себя дурные мысли. Он опустился на корточки и развел руки в стороны. Девочка, пару мгновений размышляя, с разбегу прыгнула вперед, и Арди аккуратно и нежно обнял ее, а затем резко поднялся на ноги. «Кто давно не летал, отпусти». Смеялась она и в шутку стучала кулачками по его плечам. «Отпусти меня, клыкастый, у-у-у!» Выл Ардан и кружился на пятках. «Сейчас как раскручу у-у и выкину у-у!» А она все смеялась, звонко и легко, и длинные, густые каштановые волосы разметались по забавной шубке. Кина была практически копией матушки. И, тот факт, что Ардан испытывал к своей сестре странные и смешанные чувства, это не означало, что он ее не любил. Просто, как же это все сложно, Арди, раздался такой знакомый и такой родной голос. Арди опустил сестру на снег и повернулся к дому. В домашних тапочках, красивом синем платье без разрезов и декольте, уже с прической, на крыльцо вышла его матушка. За эти полгода она словно помолодела, сгладились некоторые морщины, местами ушла седина, а постоянно покрытые мозолями ладони все еще были покрыты мозолями, но другого толка, не такими, что зарабатываешь, надрываясь на работе, а те, что приносит с собой любимое дело. Она даже стояла ровнее и улыбалась теплее, как в детстве. Ардан подбежал к ней, обнял и, приподняв над землей, зарылся в волосы. Пахло мукой и ежевикой, пахло его мамой. В горле запершило, но юноша сдержался, не дал волю предательским слезам, хоть это и оказалось сложнее, чем да чем что угодно. Она положила ему щеку на голову и прижала к шее. «Все хорошо, мальчик мой», прошептала она, нежно приглаживая волосы. «Все хорошо?» «Да», — ответил он. «Я же обещал, что успею до Нового года». «Обещал», — шептала она. «А я обещала твой ежевичный пирог». Арди как-то совсем глупо и по-дурацки улыбнулся. И, если честно, в данный момент ему было плевать и на ежевичный пирог, и на вторую канцелярию с рачьими пиджаками, большим, великим князьями, эльфами и самим императором в придачу. Он обнимал маму. «Большего и не надо, у нас скоро традиция такая сложится, здоровяк», прозвучало со стороны дверей. «Встречать тебя всей толпой в разгар зимы. Правда, в прошлый раз ты был куда меньше, да и время было утро, а не ночь. Так и будем на улице стоять?» Арди опустил матушку и посмотрел на Келли. Тот выглядел таким же, каким его и запомнил Ардан. Среднего роста, боевой комплекции, с чуть щербатыми зубами и тяжелым взглядом. Только теперь, вместо высоких ботфорд, удобных кожаных кавалерийских штанов с заправленной в них льняной рубахой, он носил двубортный костюм двойку и галстук, и выглядел ужасно комично. «Да знаю я», — Келли потянул за воротник и ослабил узел галстука. «Но твоя мама настояла, чтобы я к празднику выглядел нормально. Мне кажется, я и в рубахе тоже выглядел ничего так». Ардан не выдержал и засмеялся. «Спящие духи, в данный момент он был рад видеть даже этого шерифа. Пойдемте в дом», — напомнила матушка, — «а то действительно замерзнем, да и полночь уже скоро». На крыльцо поднялся Эрти, державший в руках вещи и посох Ардана, а рядом улыбалась во все 20 или даже 22 зуба маленькая Кина. «Пойдемте», — кивнул Арди и, приобняв за плечи матушку и брата, зашагал в дом. У самого порога он остановился и обернулся посмотреть в сторону вокзала, спрятавшегося на холме, укутанным тьмой. Если бы это была одна из прадедушкиных сказок, то на этом история бы и закончилась, но, да не может такого быть, отмахнулся Келли, потягивая виски из граненого стакана. Прямо вот чтобы в 20 этажей, а некоторые еще и выше, кивнул Арди, уплетая за обе щеки кусок ежевичного пирога. Матушка слово сдержала, приготовила, в разгар зимы, пирог из ягод, где она те взяла, так и не рассказала, но результат налицо, вернее, в руках, с хрустящей, рыжей корочкой, с рассыпчатым дном, заполненный вареньем и ягодами, он одновременно таял во рту, хрустел на зубах и заливал гортань сладким, чуть вяжущим соком. Арди не страдал особой жадностью, но ничего не мог с собой поделать и, кажется, в одиночку слопал больше половины. Стрелка на часах уже приблизилась ко второму часу. В ночном небе отгремели вспышки бутонов разноцветных фейерверков и шутих, а на улице стихли гуляния даже самых веселых компаний, те, что еще имели силы, перебрались в город поближе к теплым помещениям кафе и баров, а остальные, пользуясь выходным, спешили забраться в постель и отдохнуть, набраться сил. И ни одной лошади, все не унимался Келли. «Я не видел», — пожал плечами Ардан. «Все на автомобилях. И куда новее, чем в Дильпасе. К примеру, есть такие, что без крыши и едут быстрее, чем самые резвые из тех, что ты видел здесь». «Без крыши», — фыркнул бывший шериф. «Да ты меня разыгрываешь». «А смысл?» — улыбнулся Арди. «Понятия не имею, что там в твоей голове делается, здоровяк», — отмахнулся Келли. «Но я начал подозревать, что ты брешешь, еще когда ты мне про этот, как его, про большой начал рассказывать. И, клянусь вечными ангелами, если бы не твое фото рядом с императором», он кивнул на черно-белую вырезку из газеты, которую матушка заботливо убрала в рамку и повесила над камином в гостиной среди прочих фотографий семьи, «я бы решил, что ты там отморозил себе уши. А правда, что в метрополии ночью так же светло, как и днем?» — спросила матушка, поглаживая волосы уснувшей у нее на коленях Кины, испачкавшей за праздничным столом свое нарядное, розоватое платьице. «Дважды. В начале лета», — ответил Ардан, облизывая пальцы от крошек. «Так что я не видел. А трамвай?» — сонным, заплетающим языком, откликнулся Эрти, сидевший на полу у самого очага. «Он все время мерз. Это действительно как вагоны паровоза, только без самого паровоза». «Да», — подтвердил Арди, — «ездит по рельсам, а те проложены прямо по улицам столицы, только они меньше намного, чем железнодорожные и утоплены в само полотно, чтобы автомобили могли проехать».